Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и, как всегда, Привет, начинаем. У нас есть боевая обстановка или пока не меняется ничего? Ну, особых перемен нет. Единственное, что мы вчера как бы говорили, да, что противник часть войск снимает пункт постоянной дислокации на возобновление боевой готовности. Часть войск, в том числе из Днепра, из резерва, перекидывает в херсонское направление. А из херсонского направления какие-то подразделения уходят дальше на запад. То есть это вот Николаев-Одесса в этом направлении. Поэтому вот версия вчерашняя насчет, возможно, подготовки десанта на Крым, она как бы и прозвучала. Да? И более того, поскольку нас смотрят серьезные украинские блогеры, которые у себя на каналах, вот, ну, Анатолий Шарий в данном случае, да, на частном канале, вот все, что мы вчера обсуждали с тобой, в принципе, было опубликовано. Вот. Поэтому просто, ну, реально, как бы, вот, знаешь, когда такие прогнозы слишком смелые, я прекрасно понимаю, потому что много лет в теме, то смелые прогнозы, они вызывают всегда негатив и насмешку. Да? Это то же самое, когда я говорил про поляков, то же самое, когда я говорил, что американцы сливают украинцев, поэтому они массово везде атакуют и погибают, как бы, и так далее. То же самое и вчера, когда я предположил, что, возможно, готовится на Крым десант. И я уже сам такой потом думаю, бля, может, ну, реально, ну смешно как бы звучит, да? Вот. Слушай, оказывается, вот. Я хочу тебе сказать, что мы тоже же иногда ссылаемся на знаменитых украинских блогеров, потому что, ну, в данном случае, как раз если ты вспомнил Анатолия, у него есть очень серьезные расследования, которые как бы очень интересно посмотреть, и которые сбываются, скажем так, со временем. Да, вот он часто упоминал о том, что Зеленского начали топить, и вот мы видим, что невооруженным взглядом уже, да, если раньше нам там тот же там год назад казалось, что это невозможно, да, а Анатолий говорил, что возможно, то получается сейчас мы уже видим и в прессе, да, из моих источников, заграничных, да, и так далее, мы видим о том, что действительно такое произошло, пробежал такой холодок между американскими сенаторами и, значит, Зеленским. Так что, ну, это такое, знаешь, ну, нормальная такая, значит, обмен информацией, да, когда ты делаешь какие-то, у тебя тем более в информационке очень заявления бывают, значит, из 199 выбиваешь, да, то, в принципе, если у тебя там позаимствовали какие-то хорошие мысли, здесь ничего такого нет. Да, нет, я говорю просто, ну, что, возможно, и другие серьезные ресурсы так думают, да, потому что, вот опять же, я многим неоднократно, вот, и, по-моему, мы это обсуждали, говорил, что если ты живешь в информационном пространстве и ощущаешь и пользуешься информационными технологиями, то расценивать блогеров, вот как Анатолий, к примеру, как человека, да, и, допустим, там, любить, не любить, там, еще как-то, это ошибочно. Это мощный информационный ресурс, у которого есть свои источники, там есть, ну, какой-то коллектив, какие-то помощники, понятно, которые сидят, мониторят сеть, что-то интересное сбрасывают и так далее. Потому что, ну, один человек, понятно, он не в состоянии это сделать. И, естественно, когда это мощный информационный ресурс, его... И если ты не мониторишь по каким-то, он мне не нравится, он там плохо говорит, да, то это непрофессионально. Ты должен все смотреть. То же самое, как ты смотришь видео противника. Конечно. Ну, во-первых, там есть какие-то вещи, которые можно проанализировать в видео противника. Да? А по поводу, если ты уже затронул там Анатолия, то те люди, которые разочаровались в нем вдруг, там, да, и сказали, что, оказывается, он ЦИПСО настоящее, не такое, как мы, не лже-ЦИПСО, а настоящее ЦИПСО, да, то я хочу им сказать, чего люди удивляются, если, ну, Анатолий, он, по сути, украинец, у него на Украине была своя партия, и он как бы был за Украину, да, И если он что-то вам говорит, что не попадает, как бы, ну, в ваши какие-то там влажные мечты, в этом ничего нет такого. Он за Украину, он украинец. Мы русские, мы за Россию. Поэтому тут ничего абсолютно нет. Но то, что, допустим, это ресурс серьезный, и у него были действительно качественные, серьезные расследования, да, ну, про маму Данилова, ему просто только за это расследование, за это видео, Анатолию Шарию надо было вручить Оскар просто. Вот прийти и сказать, вы номинируетесь, там вот все, премия Оскар ваша, теперь понимаешь, только за это лучшее видео. Лучшее журналистское расследование года, да. Да, да, поэтому... Да, это крутая тема если, была. Если что-то не нравится, что он говорит, как бы, ну... Он за Украину, мы за Россию, все. Он поддерживает украинских солдат, мы поддерживаем российских солдат. Но при этом мы не можем сказать, что этот ресурс непрофессиональный. Да? То, что там попадается какая-то информация, которая, возможно, не соответствует действительности, так и я, бывает, размещаю какой-то пост, а мне люди в личку потом пишут, это, короче, фейк, который был там в 2017 году, там, да, или которого видео, ты выложил видео сейчас, это видео старое, предположим, я тоже не промахиваюсь, ну что тут такого, вот, обычная история. Вот, кстати, многие, может быть, не знают, что такое за расследование по маме Данилова. Да просто наберите маму Данилова Шари, посмотрите. В двух словах напомню, Данилов – это глава Совета национальной безопасности Украины. У него есть мама, которая живет в Луганске, в столице Луганской Народной Республики. Все эти годы и до сих пор. И вот прикол в том, что Данилов высказывается, что там всех в Луганске надо зачистить и так далее. То есть, понимая, что там живет там его мать. Не так. Там не так немного было. Ну, то, что они не помогают. Данилов и все остальные, они, значит, начали, санкции ввели в отношении матери супруги Шария. Там заблокировали счета, карточки. Не, ну это то, что была мотивация. Они начали, это... Да, они начали, мать супруги начали закручивать гайки ей в Украине. А, значит, Шари и его команда разыскала маму Данилова, то есть того человека, который закручивал гайки, значит, супруги матери. Да. И они... Так как она находилась в тяжелом положении финансовом, они начали, да, наоборот, давать деньги. Сказали, вот, возьмите деньги и скажите, что вы от Анатолия Шария. То есть это, ну, я же говорю, это чисто тарантиновская история. Да, я уже забыл. Да. Кто не посмотрел, это... просто посмотрите. Это, ну, это, ну, я не знаю, то, что это может, с чем сравнить можно, не знаю. Это мощно просто было. Просто многие очень быстро начали забывать какие-то очень действительно крутые темы, короче, которые он проворачивал. Поэтому... Но, кстати, вот, допустим, сегодня Анатолий, сославшись на ГУР, да, Минобороны Украины, заявил о том, что, ну, написал у себя на канале, что погиб командующий Черноморского флота, что там при ударе ракет Storm Shadow по штабу Черноморского флота погибло, по-моему, 32 или 34 офицера. Вот, ну, вот такие темы, да, понятно. Ну, хочу вот по этому поводу сказать, что это неправда. На самом деле... Знаешь что, Даня, просто такими заявлениями ГУР скоро может скатиться. Вот за истекшие сутки уничтожено 500 националистов. Ну, понимаешь, то есть, ну, мне кажется, все-таки надо держать марку, да, если все-таки вы раньше, ну, как бы считали, что вот так статусное подразделение. Слушай, будьте любезны, там, оставайтесь вот таким, да. Кстати, вот, допустим, вчера Министерство обороны Польши опубликовало видео о том, как нелегальные мигранты снова лезут на территорию Польши с территории Республики Беларусь. И эти злые, подлые белорусы, они вот эти, просто этих мигрантов просто запихивают в Польшу, понимаешь? И это было опубликовано на официальных ресурсах Минобороны Польши. Только вопрос в том, что это видео... 21-го года еще той ситуации. Но они опубликовали, как будто это вот сейчас происходит. Потому что у них выборы 15 октября парламентские. И им надо таким образом, в том числе, подобными вбросами убедить свой народ, что действующая власть выбрала правильный курс на милитаризацию общества и страны в целом. Еще, знаешь, чтобы более было правдоподобно, надо было еще придумать, что это вагнеровцы на своих самолетах, значит, ливийских и сирийских беженцев привозят, значит, в Белоруссию. У них же база в Беларуси, и вот они там цепляются за колеса, эти, как они называются? Это... Да, слушай. Сирийцы цепляются за колеса, летят, значит, в Беларусь, из Беларуси, и вагнеровцы, им, знаешь, там, они бегут, они как на соревнованиях, там, флажками, там, туда, там, метки, там, знаешь, там, переводчики стоят, там, быстро все, там, лезь, давай, там, знаешь, там, такая тема какая-то. Это все вагнеровцы. Как поляки об этом не подумали, я не подумал, ну, не знаю. Да. Это просто офигенно логичный брос, понимаешь, это было, ну, недоработали поляки, они еще, понимаешь, неопытные в этих вопросах, они только начинают познавать этот мир. Вот, кстати, понимаешь? Интересный момент, да, что на Украине вбросы были более качественные в начале, значит, СВО, да, сейчас чуть они, ну, притормозились, да, но... Вот европейская страна, более, ну, крупная, более богатая, более обеспеченная, которая работает напрямую, подчиняется США, она по вбросам, видишь, отстает от не такой богатой Украины. Опыт. Плюс нужно понимать, почему, допустим, украинские подразделения и ПСО всегда качественно работали, а с момента начала военной операции работа ухудшилась, заметно ухудшилась. Это не потому, что мы ударили калибром по их штабу 72-го центра в Броварах, да, когда их уже там два дня как не было или сколько. Это потому, что они набрали резко, расширили штат. То есть они вот, допустим, если их было до этого, ну вот в четырех центрах было примерно, ну, 500 человек. Вот так, плюс-минус, там 500-700, если учитывать еще их тактические группы, которые были вне штата. И тут резко им пришлось увеличить. То есть они сейчас выросли, но, может быть, даже раза в 4. Вот они там немножко реорганизацию сделали и сделали очень много разных таких подразделений, которые с разными странными названиями, там социологические исследования, медиапространство, ну, всякая такая херня, короче. Но это все как бы старое доброе ЦИПСО. И вот из-за того, что они набрали дохренища неопытных людей для того, чтобы вот их нагрузить работой, вот мы видим, что качество их вбросов в общей массе, их стало больше, но они стали просто, ну, тупо смешными. Да, вместо того, если мы можем раньше сравнить, да, операцию, допустим, ИПСО, там, с ЦИПСО или ШМИПСО, да, они могли сделать так, что наши бойцы могли отступить с фронта, да, то сейчас хватает ума только для того, чтобы засрать бот какой-нибудь фотографиями. Да. То есть мы отмечаем, качество ухудшилось, действительно. Надо подтягиваться, ребята. Держать марку, как я говорил. Да. А то нам придется, если вы совсем скатитесь в пропасть, нам придется с админом менять название нашего проекта. Да, только будет считаться уже как зашквар такой. А, ЦИПСО, да, это этик там нужно. Да. Смотри, я думаю, стоит еще рассмотреть интересный момент. Вот я у себя, на канале опубликовал по поводу Одессы. Вот мы... Накануне ударили по там речной вокзал, и там гостиница была, там Одесса, да, которая закрыта официально, законсервирована была с 2011 года. Вот мы нанесли удар, при этом вчера, может, все видели эти видео, когда гостиница полностью пожар, и вот такой столб огня, как бы, то есть по всем этажам, да, то есть что-то горит, как бы все. И украинская сторона начала вбрасывать, что, блин, гостиница... нежилая, законсервированная, какого хрена туда было бить, непонятно, просто испортили нам красивое здание. Вот. Прикол в чем? В июле этого года, при этом эта территория, она была закрыта для посторонних глаз, то есть там везде дежурили там СБУшники, фигушники, потому что в этой гостинице жили офицеры украинские, и иногда там проживали иностранные специалисты. Вот. Ну, в одном из своих, не знаю, там, сюжетов, репортажей пресс-служба оперативного командования «Юг», ВСУ, они, ну, одну из фотографий, выложили фотографию этой гостиницы. А там на разных этажах открыты окна на проветривание, да, то есть там в номерах кто-то живет. Вот. Почему наши ударили только сейчас, можно только догадываться. То есть прошло, ну, больше 2 месяцев, да. Видимо, ждали, что какие-то важные специалисты приедут там пожить. И в этот момент ударили. Поэтому говорить о том, что она была пустой, ну, не стоит. У нас... Да, чтобы вы понимали, и мы, кстати, этой темы тоже касались. Просто, ну, у меня много там разных друзей, как и у админа, да, и мы общаемся там с разными ребятами, которые в теме, в плане там, как у нас выбираются цели для удара. Я там, вообще никого не знаю, таких людей, зачем ты так говоришь? Да, ну я же сейчас, я тоже не знаю, но мы же должны показать, что мы в теме, понял? Надо же это все выдумать. Значимости себе придать. Да, накидать пуха на себя, понимаешь? Давай, тогда все, да. Мы знаем, да, мы в теме глубоко, перед нами отчитываются первые лица, да. Ладно, так вот, когда принимается решение об ударе, то есть это, во-первых, проходит несколько кругов ада, как говорят наши вымышленные друзья, вот, при этом там нужна куча подтверждений. Вот, и потом вот уже принимается решение, да. При этом бывает так, и мы костыли, к этой теме касались. Как мы называем это? Костыли, как мы это называем. А, костыли, вместо да. Вместо того, чтобы получить данные, быстро нанести удар, начинаются костыли. Иван Ивановичу доложить, Иван Иванович Семен Семеновичу, Семен Семенович не на связи, он в бане, поэтому сегодня мы ударить не можем, а ударим только, когда он выйдет на связь, и поэтому костыли, да. Вот, и бывает так, что есть все, вот есть цель большая, к примеру, там вот Харьковский тракторный завод, да, публичный есть дом. Цель, есть понятные цеха, где что-то происходит, да, где танки ремонтируются, танки строятся, БК хранится, еще что-то. И туда прилетает одна ракета, и все, в списке цели цель поражена. Хотя там где-то пробило в каком-то цеху крышу, там за неделю починили и снова все работает. Сейчас мы видим, тенденция изменилась. Недавно по этому же заводу 2 дня подряд наносились ракетные удары, чтобы полностью его нахрен добить, да, эти возможности ремонтные. Плюс там БК сдетонировало. Поэтому сейчас это меняется. И в данном случае я уверен. А почему так происходит? Да? То есть не потому, что только из-за того, что там роботы первого поколения, а еще потому, что вот ракета, она вполне себе стоит много денег. И это не просто там какая-то фигня, которую ты пустил и можешь пускать сколько угодно, куда угодно. Слушай, это... ну для нашей страны это копейки. Для нашей страны это пыль. Братан, для нашей страны бензоколонки это сущие пустяки, поверь мне. Это вообще пыль. Как они говорят, это страна бензоколонки, да. Никакого развития, ничего, да, да, только сырье, а тут ракеты не заканчиваются просто, не заканчиваются. Малыш, да. Тебе надо выстрелить, возьми калибру, ну, не бей куда-нибудь, куда ты хочешь, понимаешь? Я же тебе говорю, еду по трассе, Т-90 прорыв стоит на новом КамАЗе, новый танк, просто вот, ну, только его выкатили. Блин, и никого нету, просто, понимаешь? Просто сорим танками. Что, прорыв? Вот так, понимаешь? Ланцеты? Вот так. Ну, просто для нашей страны это вообще ничто. Пух. Просто пух. Согласен, да. Тем не менее, как бы, ну, это тоже учитывается. Знаешь, что сказать? Во-первых, ты сказал, упомянул костыли, да, но я надеюсь, что все равно... скорость принятия решений по поводу ударов, да, она, по идее, должна все-таки увеличиваться, идти на увеличение. Ну, потому что об этом даже уже даже робот первого поколения с Windows там первым уже должен был додуматься, что чем быстрее координаты попадают на стол, тем быстрее надо наносить удар, да. Если у кого-то в полке лежит просто какая-то важная информация, и он забыл про нее и ушел домой, не отработал оперативно, то это мудак. Но не суть. Смысл какой? Что если по военным объектам принимают решение, это очень просто, да, ну, мы знаем, что вот есть, значит, в полях какой-то военный объект, да, ну, я уверен, что стреляют, возможно, там, если информация пришла из одного источника. Но когда стреляют по гостинице, а это гражданский объект, и я думаю, что удар по гражданскому объекту как минимум пробивался там не по одному источнику. То есть там, там смотри, информация должна была быть стопроцентная. Да, это объект гражданской инфраструктуры, ну, глобально, да, потому что не воинская часть, не какая-то склад БК и так далее. Но в данном случае юридически это уже военный объект. Только туда заехали военные, это уже военный объект. Нет, я тебе не про это говорю, братан. Я понимаю, я просто решил уточнить, чтобы как бы, ну... Нет. Суть не об этом. Из контекста никто не вырезал. Нет, суть, смотри, суть не в этом. Суть в том, что я говорю, что если есть там, предположим, какое-то управление, там У, да, то все знают, что это военный объект, и по нему спокойно наносится удар. Когда решение принимается нанести удар, ну, по гостинице, отель, там, да, апартаменты, да, с видом на море, предположим, да, то это серьезная очень операция, где... скажем так, совершив ошибку, если к тебе придет информация не точная, то ты могут пострадать гражданские люди. Поэтому, если наносился удар по гостинице, значит, информация была на 101% верна, что в ней кто-то находится. Поэтому никто туда бы просто так не бил бы. И я что хочу сказать, что еще один плюс, который я могу отметить, да, вот мы постоянно ругаем, постоянно критикуем, кого-то критикуем, что все плохо и так далее, да, но мы всегда хвалили, что американские ракеты, там, Хаймерс и так далее, да, они бьют очень точно, и мы с Максом, я уже упоминал это миллион раз, во все здания, которые попадались нам на пути, мы подходили, смотрим, куда бьют Хаймерсы, куда прилетает, какие попадания и так далее, да, и у нас были действительно проблемы, когда наши ракеты... ну, отклонялись, но это, ну, не секрет, да, наносим удар в одну цель, да, там сантиметров, метров там 50, ушла ракета, уже эффект не такой, да. И мы видим, что сейчас спокойно бьют по там любые здания, да, и мы видим, что точность увеличилась, да, то есть попадание непосредственно прямо было в здание, да, то есть мы можем ответить, что над точностью тоже стараются работать. А это хорошо. Во-первых, поражение цели идет, да, с вероятностью там 100%, да, и плюс, если ракета куда-то отклоняется, это печально для того, что вдруг рядом окажутся какие-то мирные жители. Поэтому от точности попаданий зависит, что не будут страдать гражданские. Это тоже очень хорошо. Да, да. Так, какие у нас еще сегодня новости? Все, самые актуальные мы уже обсудили. Ну, я думаю, да. Ну, тогда будем прощаться. Да, все, до завтра. Да, друзья, спасибо, что нас смотрите. До завтра.